Глава третья. Лиза. Завтра мой первый учебный день в суперакадемии. Кирилл вовсе не занимался сборами. Бегал на тренировки и по друзьям все три дня, пока я перекладывала стопки новых тетрадей и ручек. Я очень люблю различного рода письменные принадлежности и просто обожаю новые тетради и книги. Свежая бумага пахнет для меня просто умопомрачительно. Для меня огромное удовольствие открыть новую тетрадь, взять в руки новую гелевую ручку и что-нибудь нарисовать. У меня есть целые блокноты, изрисованные моими мыслями. Я обожаю рисовать и собираюсь поступать учиться на дизайнера. Скоро, помимо академии, у меня по субботам еще будут курсы подготовки. На застекленном и утепленном балконе моей мансарды Павел Сергеевич сделал для меня маленькую мастерскую художника. Там даже полы с подогревом, и можно зимой босиком ходить. Балкон огромный, почти как обычная комната. На подиуме стоял мольберт, а к нему прислонены пачки замечательной и очень дорогой бумаги для акварели и холст для масла. Красками я тоже очень люблю писать, и у меня довольно неплохо получается. Некоторые работы мама развесила по дому, которые Кирилл любезно окрестил «Каля-маля». Остальные хранит в отдельной папке, мечтая, что когда-нибудь я стану знаменитым художником. Рядом с подиумом стоял небольшой шкаф с различными красками, баночками, кистями и примочками для радости художника. Напротив мольберта установили небольшой мягкий диванчик, лицом к окну, чтобы можно было отдохнуть от работы и просто полюбоваться закатом в огромное до пола панорамное окно. Оно выходило на лес, и можно было, не стесняясь, сидеть на этом балкончике хоть в трусах. Никто не увидит. Моя комната для меня — мое убежище и мое сокровище. Я очень благодарна Павлу Сергеевичу от всей души. А Кирилл? Когда-нибудь он прекратит. В каком-то смысле я понимаю его. Ревность к отцу из-за меня — Павел так хорошо обо мне говорит, даже ставит в пример. Вот, мол, Лиза молодец, сидит, перебирает тетрадки, а ты носишься на своем байке по поселку. Я бы тоже, пожалуй, обиделась. Мне нравится брать в руки новую бумагу, а Кириллу нет. Разве мы обязаны быть одинаковыми и любить одно и то же? А я байков боюсь и никогда не каталась на них. Что ж теперь, меня за это тоже упрекать, что я трусиха? Мне кажется, что когда отчим так делает, его сын ненавидит меня еще сильнее. Но, может быть, когда-нибудь он привыкнет ко мне. Очень на это надеюсь. Потому что его выпады всегда неожиданные и бьющие в цель, словно бросок кобры. Придется запасаться терпением, хотя, признаться, я не особенно сильная духом. Но выбора у меня нет. Вечером ко мне заглянула Светка и потащила на тот самый балкон. Улеглась на диван, закинув ноги, заняла весь его разом и стала наслаждаться видом сосен из окна. Мне пришлось присесть на подушку рядом с диваном. «Ну как прошла встреча со злым братцем?» «Очень тепло, даже горячо». Литвинова с удивлением уставилась на меня. «О чем только думает?» «Оскорбление снова выше крыши. Мама готовит отвратительно, а я вообще гуффи и чучело». «Вот гад, а!» — хлопнула Светка по подлокотнику дивана рукой. «Никак не уймется. Противный какой. Ну, насчет готовки это он только насолить просто хотел». «Это понятно. Ест потом бутерброды по ночам. Так и не кушает мамину еду, между прочим. Только то, что готовит домработница Павла Сергеевича». «Да уж, настырный ведь!» «А ты-то, Гуффи, почему?» Вышла в кухню ночью в платье с изображением этого персонажа. И он меня засмеял, теперь только так и зовет. Или чучело, смотря какое настроение. «Говнюк!» — процедила сквозь зубы Света. «Ты вовсе не чучело. С чего вдруг он тебя так обозвал?» Я лишь пожала плечами. «Откуда мне знать?» — назвал и все. Причин не объяснил. Да и, боюсь, мне они не понравятся. Уточнять не решилась. Понимаю, конечно, что вовсе и не чучела я. Многие зовут меня симпатичной и даже красивой. Но все равно по самооценке ударили его обидные слова. «А ты бы не в платье с Гуффи ходила по дому, а в какой-нибудь привлекательной маечке». «Глядишь, братик бы к тебе и переменился». «Свет!» — хлопнула я себя по лбу. «Ну ты уже вообще! Мы, если ты не забыла, сводные брат и сестра». «Ключевое слово — сводные, не родные же. Такой красавчик в доме. Может, стоит попытаться влюбить его в себя? Сразу шелковый станет». «Нет уж, не дай бог. Да и не видит он во мне девушку. Я для него ребенок, Гуффи и чучело. Даже если голая приду к нему, все равно найдет что-нибудь, над чем посмеяться, и выгонит из комнаты. Да и есть у него девушка, наверное. Об этом мне неизвестно, но какие-то девчонки с ним катаются вечерами». «Тогда не знаю», — развела руками Светка. «Придется терпеть, пока академию не закончишь. Остался всего год, и ты поступишь в институт, где Кирилла уже не будет». «Да, придется. В конце концов, в этом доме так здорово, что я даже готова потерпеть этого волчонка». «Почему волчонка?» «Из-за взгляда. Ты его просто не видела еще вживую». «Хм, понятно. Ну, а дом, конечно, высший бал. Ваш Павел Сергеевич мужик, что надо». «А, ты как сходила на свидание?» — вспомнила я и о делах Литвиновой. «Нехорошо говорить только о себе». Промурлыкала довольно девушка и мечтательно прикрыла глаза. «Ну, ясно. Можно дальше и не слушать. Сейчас начнет петь хвалебные оды своему Жене». Светка достала телефон и стала показывать мне все 150 фотографий Евгения в соцсети. «Женя ест, Женя пьет воду, Женя спит. Очень познавательно». «Хорошо, как на унитазе сидит, фоток нет». На 10-е я все уже поняла и попросила подругу перейти к рассказу о свидании, ведь не уйдет, пока все мне не расскажет в подробностях. Они вместе ходили на какую-то вечеринку, даже пили алкоголь и в конце вечера целовались целый час. Я не одобряла эту идею. Целоваться с малознакомым парнем, да еще после алкоголя, но Литвинова и слушать меня не будет. Занудой и ханжой обзовет. А мне обзывательств и так в последнее время хватает с лихвой. Выпроводила неугомонную брюнетку только после рассказа длиною в жизнь о ее новом парне. Ей еще добираться из поселка на автобусе, пока ходит. Кирилл ушел на улицу после беседы с отцом и вернулся домой около полуночи. Его совершенно не волновало завтрашнее утро, утро 1 сентября. Я в это время спустилась выпить воды в кухне, как он вошел в дом и зажег свет. «О, Гуфи!» — окликнул он меня насмешливо. «Ты чё это не спишь? Или хотя бы не смотришь мультик в постельке? Ну-ка, двинься, я тоже пить хочу». Он пихнул меня в бок, чтобы отошла от фильтра, вода из стакана расплескалась мне на лицо и одежду. Я сделала несколько шагов в сторону с недовольным видом. Поставила свой стакан и вытерла облитые губы тыльной стороной ладони. Перевела взгляд на парня, который завис со стаканом возле рта и наблюдал за тем, как я утираюсь. Увидев, что я это заметила, он сморгнул и осушил воду залпом. Я пошла обратно в комнату, уже у лестницы услышала язвительное в спину. «Я смотрю, в том магазине детском, где ты шмотки покупаешь, Гуффи подвезли пижамку с сердечками? Очень мило! Можешь платье на выпускной не покупать». Я лишь нервно тряхнула распущенными, чуть взлохмаченными волосами и пошла гордо вверх по лестнице. «Ну, с сердечками у меня штаны и маечка спальные. И что? Мне нравится». «Придурок! Хлопнула бы дверью от души, но ночь на дворе, и родители спят». Кирилл. Хлебнул еще воды, чтобы привести мозги в чувство. «Что это со мной? Я разглядывал Лизу? Это же та самая Лиза, чучело!» «Стоит признать, не такое уж она и чучело. Ляпнул тогда первое, что в голову пришло, чтобы обидеть ее. Очень даже симпатичное лицо, глаза такие огромные и выразительные. Как смотришь в них, так будто провалился куда-то. Да и фигура все-таки ничего, и вовсе даже не детская. В этих облегающих леггинсах для сна и маечки отлично видны девчачьи округлости, которые у нее однозначно есть». «Чёрт! Лучше пусть носит свои балахоны, а то невольно заглядываться начинаю. Она, конечно, вовсе не мой типаж, и такие дети мне никогда не нравились, но я ведь засмотрелся ей вслед. И когда она вытирала рот, почему-то задумался, что будет, если слезать эту воду с ее детских пухлых губ прямо сейчас. Хорошо вовремя себя отдернул. Это не та девочка, с которой можно поиграть таким образом. Для меня это ничего не будет значить, а для нее наверняка целое событие. Будет таскаться еще за мной, как щенок, везде. И так стыдно с ней в академию завтра ехать. Все уже наслышаны о том, что у меня теперь есть сестричка, и с нетерпением ждут ее в лицее. А приедет этот ребенок без грамма косметики, с косичкой и дешевыми украшениями в детских ушах. Отлично просто. Это ли не чучело? Еще какое? Не понял сам, откуда во мне такие перемены вдруг в ее сторону. Но это все чушь собачья. Мне вовсе не интересна эта Гуфи. Ведь еще несколько дней назад она вызывала лишь смех в своем платье с мультяшками. А сегодня что за бред лезет в голову рядом с ней? Упрямо тряхнул головой и пошел спать.